Глава 22. Апрель. Четвертая неделя. За непростым разговором и принятием, пожалуй, самого сложного в моей жизни решения, мы с Янычем снова засиделись далеко за полночь. Как ни странно покажется, за то время незаметно пролетело. Только уже после заката переместились во двор на свежий воздух, где я и слил последнюю дозу энергии, необходимой для перепрошивки портала. Все остальные четверо дронов уже скинули свою. Я последний, хватает и того, что имеется. Готово. Наконец. Портальный накопитель сыт. Задаю программу по преобразованию из среднеиндивидуального в малый групповой. И снова ждать. Почти сутки. Завершение переформатирования ожидается завтра к вечеру. Это ожидание начинает меня выматывать. Мозг даже в беспокойном неровном сне перебирает разные, порой и вовсе сумасшедшие и нереально фантастические варианты. Ни на миг не отстраняется от одного единственного вопроса. Что делать? Как же это все достало? И лишь сборы тех, кто намечен для вояжа в межпланетный рейд против орков, помогают хоть немного отвлечься. Рул вполне ожидаемо оказывается категорически против похода, без своего участия. Аккуратно, со скрытой надеждой узнать подробности о предполагаемом ранении, предлагаю свою помощь, если какие-то проблемы мешают ей прибыть. Но о своих траблах и неприятностях демоница распространяться не пожелала. Сказала лишь, что моя поддержка ей не требуется, и даже поблагодарила союзника за желание помочь. Упрямо настаиваю на необходимости идти на выручку Нугари именно сегодня. Просто приведу отрывок из переписки. «Я обещал через 3 дня. Может, их там всех и так еще вчера вырезали?» «Мне ты тоже обещал не соваться в портал в одиночку. Вырезали так вырезали. Ну и ладно, меньше народа, больше кислорода, как в детстве говорили, помнишь?» «Рул, это потенциальные союзники. Там не Земля, мало ли какие нюансы существования скрыты. Нам нужны друзья и поддержка хоть какой-то части местных аборигенов. А эти люди знают все о жизни на своей планете и могут усилить нашу армию. Знаешь, какие это стрелки? От Бога!» Тут я, мягко сказать, нещадно преувеличиваю, ибо сам не видел лучников Нугари в деле. «Что же эти искусные воины со своими врагами без великого Горана справиться не могут?» «Да смогут и сами!» Только если мы поможем, хотя бы, просто примем участие, к нам и отношение с самого начала соответственнее будет. Ты же понимаешь. Конец цитаты. Я должен уговорить ее во что бы то ни стало. Без помощи Нугари обосноваться и закрепиться в новом мире будет гораздо сложней. Вести в иномирье Рул и ее оловянных солдатиков совершенно не входит в мои тайные планы. А вот союз с эльфами как раз занимает в них основное место. Одни мы там вообще навряд ли приживемся. И все же мне удается убедить в своей правоте эту сумасшедшую вздорную бабу, возомнившую себя осью Вселенной. Возможно, побеждают не доводы разума, а просто сказывается ее ранение, делая упертую злобную паучиху чуть более уступчивой и покладистой. В итоге Рул соглашается с нашим походом. Естественно, не без своих условий. Наконец, все готово. И у портала, и у нас. Идем на помощь Нугари. Через 2 часа портал завершит свою трансформацию. «Идешь с нами, Виталий?» «А как же? В обязательном порядке и не один, сам понимаешь». Не слишком весело усмехается Хлыст. Вскоре и мне поступают дополнительные не то указания, не то пожелания, а попросту приказ. Настаивает, чтобы дождались Кэти и взяли ее с собой. Озвучивает высочайшее повеление подполковник. «Знаю уже», — киваю я. «Не доверяет тебе?» «Она никому полностью не доверяет. Разделяй и властвуй. Во все времена работающая схема». «Хорошо, подождем, только будь добр, поторопи эту козу бледную». Кэти прибывает не одна, а с Валериком. Хм, даже интересно, чего стоит в деле этот человек-гора, с лицом ребенка и глазами Синбернара. Подозреваю, что не очень много. Чем больше шкаф, тем громче падать будет, как гласит народная присказка. Габариты у него устрашающие, конечно, и 1-2 противников он тупо может массой задавить. Но не думаю, что в этой туше мяса скрывается бог войны. Неповоротлив и медлителен. Да еще и реакция, похоже, совсем никакая у этого парня, обездоленного разумом. Надо будет ему задачи попроще нарезать. Оглядываю первую четверку, стоящую у портала. «Ну что, мужчины, поздравляю! Ваши имена, возможно, когда-нибудь войдут в историю 2 миров». «Да хорош уже стебаться, командор! Пошли уже! Хочется экологически чистого мяса и вина, а ты тут замполита включаешь!» Негромко раздался в ответ. «Думаю, вы явно понимаете, кто именно это пробурчал. Ну что ж, всегда вести не может. Создаю группу, идем». Визуально портал почти не изменился, как мне кажется. Может, только самую малость расширился. Корова беременная без труда пролезет, а вот телега уже вряд ли протиснется. Может, только зауженная. Позже попробуем, разумеется. Вываливаемся уже в ином мире. Со мной Шептун, Серп, Нурлан и Олег. Зимние со своими позже пойдут, чтобы свою отрицательную репутацию не портить. Вдруг первой пятерке что-нибудь к ней да обломится. Обламывается. И не только пятерке. Мне персонально тоже. За первенство в создании малого группового портала и проводку через него 5 человек получаю в плюс 300 пунктов репутации и 5 очков характеристик, 60 дополнительных очков энергии. Это на 2 прохода туда-сюда в сутки больше. На 4 головы. И то радость, хотя, признаться, я рассчитывал на более щедрое вознаграждение. Теперь моего потенциала при полной зарядке хватает на проводку 7 групп по 4 человека в сутки. Да, каждый раз проходит лишь 4 человека. Мое присутствие обязательно. И еще 20-ка на мелкие расходы остается. Ну или на билет в одну сторону. Нас уже ждут. Встречают прямо у портала. Жители двух миров разглядывают друг друга с явно выраженным, но осторожным и деликатным интересом. Нугари сегодня одеты для возможного боя. Кожаные доспехи с редкими металлическими бляшками. Из того самого материала, показавшегося мне бронзой. И такие же шлемы забавного вида, как у первых земных авиаторов. Гвоздем программы, как всегда, выступает Валентин. Справившись у меня, кто тут самый центровой, художник вручает Тару серьезный, большой и добротно сработанный охотничий нож из хорошей стали. Ну и в довесок неизменную бутылку абсента. Вот ведь храпоидал синюшный и решил оставить союзников без командования. Тар с нескрываемым радостным блеском в глазах принимает нож, который вполне может сойти для него за короткий меч. Остальные воины Нугари, с плохо скрытой завистью, пялятся на ценный презент, цокая языками и перебрасываясь короткими фразами. Впрочем, у Шептуна и остальных есть чем удивить. Из рюкзака жестом фокусника извлекаются несколько бутылок коньяка и коробка шоколада. И коньяк, и тем более шоколад, Нугари оценивают по достоинству. Но, на мой взгляд, их больше всего заинтересовали яркие броские обертки от него. Особенно женщин, падких на все нарядное, в любые времена и исторические формации. Оно и понятно. Им тут до развития качественной полиграфии еще несколько веков подождать надо. «Знал бы, что барышни присутствовать будут! Ювелирки до бижутерии захватил!» Вслух сетует художник. Мысль неплохая, но вот только почему-то не таскали мы в замок блестяшки. Чай не вороны. Хотя у Зимнего на вроде где-то в закромах была припрятана приличная куча рыжья. Он сам говорил. Молодой вождь не слишком долго любуется новым оружием и разноцветными бумажками в руках соплеменников. Ибо время дорого. «Мы рады тебе и твоим товарищам, Горан. Вы очень вовремя. Наши охотники нашли их стойбище. Похоже, киерены готовятся к нападению. Разведчики перехватили гонца, посланного ими с просьбой о помощи к соседнему племени. Но оно далеко, 3-4 дня пути. Надо бить поодиночке, не ждать, пока они соединятся и станут сильнее. Как ты считаешь?» Резюмирую я. Тар соглашается. «Сколько у них сейчас воинов?» «Примерно около 60. Мы тоже ожидаем помощь от соседнего поселения Нугари. Они смогут выставить примерно 30 бойцов. Но добраться до нас успеют только через день». «Ну, это я вам опять адаптирую. Мой транслейтер все еще не достиг такого уровня, чтобы настолько легко и бегло общаться с аборигенами. Кстати, ни карта, ни тем более локатор так до сих пор и не заработали. Сколько бойцов у вас сейчас?» 46, но это стрелков с женщинами. Полноценно сражаться в рукопашную смогут около 30». «Хорошо, справимся и без соседей. Если что-то пойдет не так, отступим. Сколько до становища киеренов?» «Около 5 часов пути». «Пешком?» «Да, так быстрее. Там густые заросли кустарника и длинные овраги, которые на лошадях придется объезжать». «Понятно. Значит, и мы в пешем порядке пойдем. По уму, конечно, следует дождаться подмоги от дружественного племени. Но нам некогда ждать. Не та ситуация. Будем рисковать. Но вот этого я, естественно, новым друзьям не озвучиваю. Подумав, решаем, что 5 наших групп вместе с 40 стрелками Нугари должно хватить». Прохожу через портал еще 4 раза, каждый раз возвращаясь с новыми бойцами и худея энергетической шкалой на 40 единиц. После проводки через портал 10 человек в сумме к очкам характеристик добавляется еще 10 свободных, а моя репутация бодро увеличивается еще на сотню пунктов. Теперь этих 320 очков хватит на эвакуацию 32 человек в сутки. Эх. За 20 первопроходцев, вопреки надеждам, уже ничего не перепадает. Ох, как жаль. Ну и на том спасибо. На этой стороне у нас сейчас только самые резкие бойцы двух банд. Сливки общества. Гвардия и элита. Доморощенный спецназ, мля. Все с арбалетами, кроме Валерика. От греха. Хлысты Кэти тоже их получили. На прокат. Положившись на главного национального бога и покровителя всех авантюристов и разгильдяев по имени Авось, мы забрали арбалеты у защитников замка и поселка, оставив их почти без стрелкового оружия. Вручаем союзникам пару связок заранее наточенных туристических топориков в чехлах и здоровенную коробочку разнообразных охотничьих и прочих ножей, чем вызываем дикий восторг и благодарность у воинов Нугари. Вроде бы всем хватило. Даже женщинам. Никто не в обиде, еще и запас остался. Если кто заметил, про девочку-самурая я сейчас скромно умалчиваю. Ну а чего тут говорить? Это надо было видеть. Нет, она подчинилась само собой и выслушала мои заранее подготовленные доводы и резоны, молча и не возражая. Но мокрющие глазки блестели так, что я чувствовал себя просто абсолютным монстром и вероломным гадом, не имеющим за душой ничего святого. Ладно, как-нибудь отмолю этот грех. Она у меня девушка хоть и свирепая, но отходчивая. Из женщин среди нас только Кэти. Но это и ее проблемы. Мы своих всех дома оставили. А она, если что, пусть свою тетушку-крокодилицу благодарит. Идем. Без долгих привалов. Некогда рассиживаться, надо успеть подобраться к стойбищу орков до рассвета. Полями, редколесьем, заросшими кустами участками степи, петляя меж невысоких холмов, иногда перебираясь через неглубокие овраги и достаточно часто встречающиеся ручьи. Темнеет. Почему я киеренов упорно орками величаю? Так проще, для душевного комфорта. Орков ведь убивать значительно легче, чем людей. Папуасы типа не люди, унтерменши. Команчи. Ух ты, какие здесь звезды! Яркие, крупные, гораздо больше, чем у нас. Желто-голубые и насыпаны очень щедро. А вот аналога Луны в местном небе не наблюдается. Впрочем, не до нее сейчас. Надо под ноги смотреть. Вывихнутая конечность одной из боевых единиц отряду совсем ни к чему. Аромат над весенней степью стоит «зашатаешься». В прямом смысле слова. Голова периодически едва заметно плывет и кружится. Адаптация и акклиматизация — переизбыток кислорода. Впрочем, прислушиваться к внутренним ощущениям мне тоже особенно некогда. Мы с союзником беседуем обо всем понемногу. И о предстоящем деле, конечно. Всех вырезать мы не сможем чисто физически. Наша задача на сегодня — обескровить именно это племя. Киеренам потребуется достаточно много времени на то, чтобы собрать большой отряд из разных кочевий. Это я уже так, для своих, тезисно перевожу результат нашего с вождем диалога. И все-таки переводчик понемногу раскочегаривается. Отходит от контузии. Я даже периодически начинаю узнавать какие-то часто встречающиеся слова и расхожие фразы. Далеко не все и не всегда, но лиха беда начала, как говорится. Через 5 с небольшим часов добираемся до места. Нас встречают разведчики Нугари, оставленные наблюдать за орочим лагерем. Исходя из их доклада, все спокойно. Вражеское племя отошло ко сну. Дозорных орков совсем немного. Их посты выявлены и взяты под наблюдение. После короткого военного совета под звездами рассредотачиваемся согласно принятой диспозиции. Местность непосредственно вокруг стойбища открытая и плоская, как столешница. Последние сотни метров передвигаемся на четвереньках, а потом уже и вовсе ползем по-пластунски. Запах лагеря киеренов послышался гораздо раньше, чем он стал визуально доступным. Неизбежная вонь хозяйственных отходов, тухлятины и навоза лошадиного и человеческого становится по мере нашего приближения все плотнее и гуще. Вот белым днем тут мух кишит, наверное. Позади и справа, чуть отстав, еле слышно, почти беззвучно, яростно матерится Сережек. На мину налетел, судя по всему, везунчик. Конскую и людскую уже не важно. «Все, орки!» Вешайтесь. Данный персонаж подобного юмора не отдупляет и не прощает. Мы подползаем максимально ближе к лагерю киеренов. Нугари останавливаются немного раньше. Все согласно плану. У нас своя задача, у эльфов своя. Киваю Нурлану, Сережику и Сербу. Расползаемся парами. Где-то вне нашей видимости к становищу такими же двойками сейчас стягиваются и остальные. Бесшумно резать орков получится не более нескольких секунд, ибо кино про войну снимаем. Лагерь большой, вигвамов и народу много. Чей-нибудь суматошный крик быстро всколыхнет стойбище. Так что играть в бесплотных духов мщения и безжалостных призраков-невидимок долго не получится. Мы с Нурланом не успеваем преодолеть все намеченное оставшееся расстояние, когда необходимость в скрытности передвижения и вовсе отпадает. Низкий и гортанный крик откуда-то слева был на самом взлете оборван тихой и молчаливой сталью и захлебнулся, едва лишь успев прозвучать. Но и его хватило, как и предполагалось. Привстав на локте, снимаю со спины арбалет и одновременно даю отмашку Тару. Начинайте. Он, в свою очередь, машет рукой назад в сторону бугра, мимо которого мы недавно проползли. Ну что? Всегда вести не может. Через пару зависших в воздухе длинных секунд из-за бугра яркой искрой во тьме вылетает горящая стрела. Следом за ней еще, еще и еще. Красивое зрелище. Не уступит трассерам. Чуть не засмотрелся. Полюбовался бы и подольше. Да некогда. Зажигательными стрелами с наконечниками, обмотанными тряпками, смоченными в каком-то составе, воины Нугари быстрыми выстрелами поджигают юрты киеренов. Те достаточно быстро и задорно охотно разгораются. Взъерошенные орки выбегают из своих вигвамов на уже вполне достаточно освещенное пространство и сразу попадают под массированный обстрел из множества длинных луков Нугари. Наш выход. Встав на колено, отстрелив по болту и отметавшись по множественным целям всеми имеющимися приблудами, с громким рычанием уломимся вперед. Паника и сумятица в стане врага достигают наивысшей степени. Визг женщин и детей бьет по ушам. В нем тонут все остальные звуки, даже звериные крики раненых. Только этот пронзительный многоголосый истошный визг и наш дикий животный рев расстилаются сейчас над полем и становищем. И еще кровавые сполохи огня и кривые тени, стремительно мечущиеся в инфернальной пляске смерти. Длинные и короткие. Хаос и ужас. Война, чтоб ее не знать и век не видеть. Все заканчивается в несколько коротких минут. Уцелевшие орки рассеялись по окрестностям, по степи безбрежной. И старый млад. Те же из них, кто, не потеряв разума, логично и предсказуемо дернулся в сторону лошадей, были встречены огнем из засады, аккуратно расположившиеся между стойбищем и пасущимся неподалеку табуном. Немногие, относительно везучие киерены, кто все-таки смог прорваться через стремительный ливень длинных стрел, болтов и дротиков, встретились с мастифом, шептуном, хлыстом, зимним, валериком и еще тремя нашими бойцами. На том их недолгое везение и закончилось. Но на несколько мгновений дольше остальных, менее упорных и фартовых, эти орки все-таки пожили. Самый край темной синеватой дали начинает неторопливо розоветь. Лучи рассвета протяжно тянутся по небу, постепенно возвращая миру краски. Серое поле становится все более зеленым, с вкраплениями розового, желтого, оранжевого, синего, пурпурного. Вместе с красками возвращается и полноценный обзор. Рассветно притихший мир неэстетично воняет кислым потом, гарью, кровью и дерьмом. Вперемешку с запахами диких трав и земли. Аромат войны, мля. К вечеру под палящим солнцем смрад станет совсем густым. И над пустынной долиной смерти с деловитым жужжанием будут виться полчища жирных, липких и ненасытных, вечно голодных мух, отливающих сталью. Да еще степной раздольный ветер будет ворошить холодный пепел потухших кострищ. Ну а если пройдет дождь, ко всему этому добавится горечь сырой копоти, тревожащая душу и вызывающая неуютную тоску. Обходим бывшее становище. Да уж, трупов навалили изрядно, всяких. Больших и не очень, мужских и женских. Когда там приглядываться, разбираться, кто внезапно возникает перед тобой в темноте? Воин или баба? Светлые опознавательные повязки на руках и ногах, как у всех нас и союзников, отсутствуют. Тогда рубите всех, Господь своих узнает. 800 лет назад сказано и до сих пор служит руководством к действию. Чаще, чем надо бы. Вот и пусть боги киеренов поработают над опознанием. Озадачили мы их сегодня внеплановой работенкой. Как бы ни прогневались. Хотя, как тут не вспомнить иное? Труба горниста нас отпоет за всех живых. В небесных списках нет ни своих и ни чужих. Что-то на философию потянуло. Раньше о подобном особенно не задумывался. Сие опасно. Притупляет реакцию и задерживает руку в последний решающий момент удара. Это кризис среднего возраста приближается или все же мудрость снизошла? Не знаю. Не время копаться в себе потом. И без того муторно. Мы были вынуждены это сделать. Вырезать чужую стаю. Ради будущего своей. Выполнить грязную и кровавую работу мясников, пахнущую липкой теплой кровью и дерьмом из распоротых кишок. На мою долю досталось трое. Один из них точно был воином. До того, как умереть, Киерен своей палицей сумел-таки влепить мне по локтю правой руки. За счет сбитого налокотника получилось вскользь. Не очень сильно, но и этого хватило. Сейчас сустав начал распухать и, жарко пульсируя, аж до самой лопатки, дергал всю клешню, уже висящую на перевязи. Как электрическим разрядом, не слабым таким. Судя по всему, в ближайшие дни моя правая на 100% функционировать не сможет. Во всяком случае, полностью полагаться на нее точно не стоит. Ладно, заживет как-нибудь. Авось без руки не останусь. Зато победа. Пора и со своими потерями определиться. У Нугари всего двое погибших. Они в рукопашной с кириенами почти и не сходились. Работали с дистанции в основном. Что у нас? У нас тоже двое. Убит один боец Зимнего и Валерик. Да, правила большого шкафа так никто и не отменил. Рассказывают, что он сам нарвался. Ринулся навстречу стремящимся прибиться к лошадям киеренам и оказался в самой гуще врагов, как медведь Балу из Маугли, среди бандерлогов. Даже две стрелы от союзников умудрился словить в спину и пятую точку. Хотя все из находившихся в засаде отдавали должное его импульсивному и необдуманному поступку. Если бы огромный человек с детским разумом не стянул на себя внимание практически всех бегущих на засаду орков, потери этой группы могли бы оказаться куда серьезнее. И все же по поводу его гибели никто особенно не убивался. Хлыст лишь глянул коротко, поморщился и отошел. Только Кэти задержалась над большим телом, развалившимся на побуревшей траве. Присела и попыталась закрыть Валерику его маленькие глазенки, которые после смерти неожиданно стали удивительно осмысленными и упрямо этого не желали. «Смотри ты, неужто и Ларри Крофт ничто человеческое не чуждо?» «Удивило». «Да она податая, вон как морщится, оторвавшись от фляжки. У нее там явно не вода. Похоже, пробрало девицу от зрелища массового геноцида. Странно, с чего бы такое?» Неужели до сего дня милейшая тетушка оберегала ее от подобных зрелищ? Зато на раненых ночной бой оказался гораздо щедрей. Хлыст накладывал повязку на вдрызг разбитую кисть руки. Глухо постанывает еще один Валерин гвардеец. У него распорот живот. Говорят, достаточно глубоко распахало. Может и не выжить. Мастифушка сверкает забинтованной шеей. Тоже Friendly Fire, маму его. Чуть одного из самых лучших бойцов не потеряли. У Нурлана сломана ключица. Шептун неловко и осторожно прикладывается к фляге краем кривого рта. Неимоверно раздутая левая половина его лица отливает густо багровым. Один глаз потерялся где-то в этой опухоли. Тоже дубиной, что ли, прилетело? Как голова? «Нормально! У меня мозг сейсмоустойчивый!» Валя шипит, но разобрать получается. «Или ты одним спинным обходишься?» Подкалывает приятеля Валера. «Смешно!» Кротко соглашается Шептун, совершенно нетипично для себя. Видать, реально нехорошо ему, хоть и подриться. Пленные орчата и женщины киеренов настороженно косятся в нашу сторону, самыми уголками своих миндалевидных глаз. Оправившиеся от недавней паники мужчины демонстративно игнорируют присутствие победителей. Ишь ты, команчи невозмутимые. Четверо из них с ранениями ног сидят на земле. Пятеро стоят связанные. Тяжелых вражеских трехсотых добивали сразу же. Куда нам еще и с ними возиться? Интересуюсь у Тара, что у эльфов принято делать с захваченными в плен орками. «Мы не берем женщин и детей, они нам не нужны. У Нугари никогда не было рабов. Они могут идти, куда захотят». «А что с мужчинами?» «Их мы тоже не берем живыми. Разве что, когда у киеренов есть люди Нугари. Тогда мы меняем одних на других. Но сейчас нам не на кого их менять. И отпускать этих мы тоже не станем. Это глупо оставлять в живых врагов, которые потом придут опять». «А если я попрошу сохранить им жизни и попридержать этих пленных для нас? Они могут понадобиться на нашей земле». «Хорошо. Если эти кириены тебе нужны, они останутся живы». «Что ты задумал?» — спрашивает Зимний, за спиной которого маячит хлыст. «Сам пока не знаю. Пусть будут, а там поглядим. может, на что и сгодятся. Своих убитых нугари заберут домой. Их по старому обычаю сожгут на берегу озера. Лохматые, низкорослые и коренастые, достаточно крепкие лошади орков ожидаемо оказались мелкими. А еще очень строптивыми и злыми. Никак не хотели подпускать к себе чужаков. Ну ничего, оголодают, подпустят. Всего в захваченном табуне находится около 300 голов. Договариваемся, что после разделим их поровну, а пока заботу обо всем поголовье временно берут на себя нугари. Также решили поступить и с овцами, принадлежавшими разгромленному роду киеренов. К пасущимся где-то в бескрайней изумрудно-малахитовой степи атарам сразу же выдвинулись несколько групп воинов-нугари. Хоронить убитых орков оставались их выжившие пленные соплеменники под охраной эльфов. Нам же надо было торопиться. Тар с небольшой группой своих бойцов, раненых и женщин и стрелков, тоже выдвигается к поселку. Остальные вместе с пленными лошадьми и овцами будут двигаться самостоятельно. Оставляем в помощь этой группе несколько своих бойцов. На обратном пути снова беседуем с командиром союзников. Теперь нам грозит большая война. Кириены объединятся, когда поймут, что у нас появились очень сильные союзники. Малыми отрядами они больше не полезут, соберут большую орду из нескольких родов. Им, конечно, потребуется на это время. Нам у себя тоже угрожают крупные силы противника. Мы в похожей ситуации. Только наши враги уже почти готовы ударить. Ждем атаки в любой момент. Сообщаю союзнику я. В ходе этих неформальных переговоров на ходу достигаем окончательной договоренности о временном размещении нашей базы рядом с поселком Нугари. Интересуюсь, не будут ли против подобного остальные жители, старший вождь Варун или, к примеру, соседние эльфийские общины? «Нет», — уверенно заверяет меня молодой военный вождь. «Но Гарри всегда рады добрым соседям. Свободной и незанятой земли у нас много, дичи и рыбы в окрестностях полно. К тому же ты и твои соплеменники уже два раза выручали наше племя, мы будем только рады отплатить вам, чем сможем. Да и в будущем, без таких воинов, как вы, нам, даже объединив силы нескольких родов, сложно будет выстоять против нашествия киеренов. Большие потери ослабят Нугари, так что мы обоюдно нужны друг другу». Молча киваю. «Да. Как бы из огня да в полымя не попасть, как говорится. Но иного выхода пока все равно не просматривается. Так что будем эвакуироваться сюда, а там поглядим. Сегодняшний налет дал нам время. Это не решение проблемы, даже частичное. Мы просто получили отсрочку, которая сейчас жизненно необходима. Слушай, Егор, а давай, может, эту худобу смазливую поспрашаем вдумчиво о планах ее командирши?» Подкатывает ко мне Зимний. «Кастрюлю с крысой к пузу примотаем и запоет соловьем, не остановишь. Или ноги с салом смажем и в костер. Так проще и быстрее, но тоже эффективно. Чата здесь нет, жаловаться некому». «Вот ты извращенец лютый! Слепому же видно, как ты на нее слюни пускаешь. А тут такое. Не ожидал от тебя, Валерий? Вот это ролевые игры! Че, правда любишь настолько пожестче?» Я смеюсь, шептун криво похмыкивает. «А если серьезно, у меня самого промелькнуло. Но тогда барышню прямо здесь и зарыть придется. А заодно и хлыста. Ты же знаешь его обстоятельства. А это уже прямое объявление войны. Честно говоря, я надеюсь, что подпол у пьяненькой крокодиловой племяшки что-нибудь и добром прояснит. И, возможно, хоть частью полученной инфы с нами поделится. Добираемся до портала уже ближе к полудню. Устали. Под конец пути все еле-еле перебирают тяжелыми ногами. Да еще те раненые, которым необходима неотложная помощь, замедлили движение. Кстати, пленные киерены, тащившие их, оказались на удивление крепкими и выносливыми ребятами. В первой группе вывожу домой Хлыста, Кэти и Шептуна с Зимним. Выйдя из портала на земной стороне, я внезапно вспоминаю об ожидающем меня здесь неотложном деле и не тороплюсь возвращаться за остальными. Мне нужно, чтобы девчонка удалилась за пределы нашего периметра. Отставной подполковник смотрит пристально и тяжело. Догадался, собака ушлая. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Отведя меня в сторону, Хлыст прямо сверлит взглядом. «Сам хотел бы в это верить». «Ну что же, пойду к Кэти провожу. Да своих с той стороны забора проведаю. Надо еще бойцов у портала поменять заодно. Эти притомились. Заберу их. Пусть отдохнут. Смену через полчаса приведу. Сам-то не убежишь?» Он еще более внимательно смотрит мне в глаза. «Спасибо за понимание. Сам не убегу, ты же знаешь. Я без малейшего труда выдерживаю его оценивающий взгляд». «Да пошел ты со своим спасибканием. Если что, Ну, ты понял. Я просто сам тебя убью. Договорились. Я вполне серьезно киваю экс-подполковнику. Помолчали пару мгновений, как пару лет. Может, ты и прав. Самых близких уводи в первую очередь. И детей. Советует Хлыст, секунду помешков и вильнув глазами. Не хочется ветерану руки кровью младенцев пачкать. Само собой, Виталий. И все-таки спасибо. Я тебе уже... О, Рул вызывает Кэти на доклад. Девчонка сейчас к ней поскачет. Только ее, но не тебя. Нет, я ей не нужен. Кэти сможет рассказать что-нибудь, что может усложнить нашу ситуацию? Откуда я знаю? И вообще сейчас любой твой несанкционированный чих может ее усложнить. Но тут еще одно, уже более радостное и обнадеживающее для вас. Она действительно серьезно ранена. Сначала Владиком, но не так, чтобы очень. После в схватке с вояками. В колонне штурмующих пошла. Вот они как-то и умудрились ее зацепить. Уже посерьезней. Инфа от племяшки? Да, раскололась таки Кэти. Расчувствовалась от страха. Она в нормальном бою первый раз сегодня была. Переборщила с антистрессовыми напитками. Вот и понесло девчонку. Кстати, вояки пока еще отбиваются. Но это ненадолго. У них уже почти не осталось сил для обороны. Молодцы, зеленые. Но не смертельно же ваша командирша ранена. Нет. Хлыст качает головой. Жить будет. Только кукушка еще сильнее поехала. Хотя куда уж еще. Тут другое, Егор. Она ведь тебе пишет, а не напрямую общается. Да, только так. Значит, не хочет, чтобы по голосу ты мог догадаться о ее слабости. Этого Рул никому не покажет. Даже своим. Гордыня не позволит. Мне тоже пока только строчит в чате. Но как только она хоть немного оклемается и окрепнет, жди визита. Так что, думаю, несколько дней у тебя есть. Но на большее я бы не рассчитывал. Всех ты вывести все равно не успеешь. И Рул это знает. Я доложил ей, что 20 человек в сутки — это твой максимум. Сколько на самом деле, даже знать не хочу. Ваши дела — ваши проблемы. Ну а что дальше делать будешь? Сам думай.